Глава 12. Камилла. После этих слов мы с Марком осторожно переглянулись, но вякнуть набрался смелости только он. «Бать, ты как, в порядке?» К бабке не ходи, чтобы понять, что заданный вопрос просто напичкан подвохом и сарказмом, но Егор Александрович даже бровью не повел. «Не очень, если честно», — отозвался невозмутимо и, подняв взгляд к потолку, медленно перечислил. «Гастрит достал. Погода ни к черту, а доллар, зараза, вообще не». «Это все безумно интересно», — огрызнулся Марк и, мельком глянув на меня, все же конкретизировал свой вопрос. «Кто жених, если не я?» «А ты как думаешь?» Криво усмехнулся босс и, расплывшись широкой улыбке, напомнил. «Ты же не дурак?» «И я не дурак, наверное. Обещаю переписать все имущество и бизнес на Камиллу. Я имел в виду заключение брака. В ином случае у тебя есть шанс оспорить мое решение в суде. Так что...» «Ёб твою!» Округлив глаза, проблеял Марк. «Не поминай бабушку, а то позвонит», — рявкнул Егор Александрович и, кивнув на врученные нам папки, скомандовал. «Изучайте все пункты. Вернемся к обсуждению через пару дней. Свадьбу назначим на 1 марта и...» «Отчет не через неделю», — обреченно хмыкнул Марк. «Жениться в феврале — плохая примета», — отбросил босс и, махнув рукой в сторону двери, торжественно добавил. «Свободны». Из кабинета я вылетела пулей и, схватив свои вещи, поскакала на выход. После произошедшего с Маркой контактировать пока что не очень-то и хотелось. К тому же мне срочно надо было все обдумать, чтобы решиться наверняка. На увольнение, как минимум. Про максимум мой мозг пока думать не хотел. Из здания выбежала, словно спасаясь от погони, и, добежав до остановки, юркнула в первый же автобус. Не знаю, на каком автопилоте, сама не поняла, когда ехала до дома родителей. И очнулась уже в тот момент, когда, не отрывая пальца, жала на кнопку дверного звонка. Я еще не настолько глухая, чтобы не услышать с первого раза. Открыв дверь, заворчала мама и, осмотрев меня с ног до головы, втянула в квартиру и сразу же обняла. «Ну, привет, Доня. Влюбилась, что ли?» «Да не дай бог!» — отшутилась я и, плюхнувшись на банкетку, хмыкнула. «С чего вдруг такие выводы?» «Красивая ты какая-то!» Поиграв бровями, заметила мама и, пожав плечами, вывалила еще ряд наблюдений. «Вечер, пятница, корпоратив, а ты вдруг приехала, дубленка застегнута сиськась накось и... Ты от кого-то бежала?» «Скажешь тоже!» — фыркнула я и, скинув сапоги, упрекнула. «Что я, по-твоему, соскучиться не могу?» «По нашему табору?» Хохотнув, мама изобразила пальцами кавычки и, заправив выбившуюся прядь волос за ухо, скомандовала. «Проходи. Ужинала?» Ответить я не успела, так как в коридор вылетели младшие и, чуть не сбив маму с ног, повисли на мне. «Милка пришла!» Применив свое домашнее прозвище, завопила младшая и, сунув любопытный нос в мою сумку, завизжала. «Раскраски принесла!» Выудив стопку журналов со свадебной тематикой, Катя умчалась в свою комнату, а Ваня уставился на меня с нескрываемым укором. А планшет? В свои неполные 10 братец не стеснялся выкатывать свои хотелки с таким подтекстом, что мне немедленно становилось стыдно. «Вань, мы же договорились на 10 лет», — ответила я и, получив вместо ответа протяжный вздох и вид, отражающий вселенскую тоску, намекнула. «Как дела в школе? Дневник покажешь?» «Ну, в 10 так в 10», — смиренно выдавил брат и, вздернул конопатый нос, гордо удалился. «А Карина где?» Проходя в кухню, поинтересовалась я, а мама, ставя чайник, скривилась. «На свидание усвистала», — заворчала она и, собирая на стол, пожаловалась. «Еще 18 нет, а хвостом крутит, только в путь. Ты не такая была». «Ну, еще бы», — хмыкнула я, а мама раздраженно фыркнула. «Вот была бы ты здесь, может, хоть ты повлияешь на сестру, а? И зачем платить за чужое жилье, когда у нас полно места?» «Мам, мне почти 25!» — огрызнулась я, но передо мной появилась тарелка плова, и, втянув носом умопомрачительный запах домашней еды, я все же сдалась. «Скучаю, конечно, но пора бы становиться самостоятельной». «Ох уж это ваша самостоятельность!» — запричитала мама. Села напротив меня и, подперев подбородок рукой, буркнула. «Замуж только не торопись!» Вздрогнув, я опустила взгляд в тарелку, пытаясь судорожно сообразить, как бы не спалиться. Она же поймет, знает меня как облупленную. Вон, даже про влюбленность зачем-то спросила. Но я же не того, не влюблена. Да ну нафиг. Паника заметалась по черепной коробке, а язык выдал самый нейтральный вариант отвлечения. — А папа где? Тебе в рифму ответить или как? — хмыкнула мама, а я все же подавилась пловом. Запила еду, вставшую в горле комом, и, прокашлявшись, покраснела. Так бы сразу и сказала, что он на смене. Чего сразу рифмами-то разбрасываться? — Мам! — протянула с укором и, ухмыльнувшись, подколола. — Вот кто бы знал, что ты выйдешь замуж за акушера-гинеколога? — Ха-ха, скажи спасибо, что вообще сподобилась. Закатив глаза, отбрила мама и, стряхивая со стола невидимые крошки, вздохнула. После твоего отца вообще не собиралась. «А кто он?» Этот вопрос я задавала чаще всего, но ответ всегда получала примерно один и тот же. «Выбирай сама», — улыбнулась мама и, загибая пальцы, перечислила. «Космонавт, геолог, военный, да кто угодно». «Ты точно не знаешь?» — прищурившись, буркнула я. «Не-а». Покачав головой, отозвалась она и, покраснев, заворчала. «Вот ты опять! Просто ошибка молодости и...» «Вот спасибо!» — надулась я, приняв ее слова на свой счет. «Дочь, ты чего обиделась?» Позвала мама и, протяжно вздохнув, выдала чуть больше информации. «Не поверишь, я даже имя его не знаю». «И ни разу не видела его? Он вообще обо мне не знает, так?» «Скорее всего, нет». Смутилась мама, тут же настороженно уточнив. «Зачем тебе? Найти решила? Вдруг когда-нибудь встречу или... Интересно же, тебе разве нет?» «Не знаю. Встретимся на улице, я его даже не узнаю, скорее всего». «А особые приметы?» Затаив дыхание, спросила я, а мама усмехнулась и указала растопыренными пальцами на свои глаза. «Глаза у тебя от него», — пояснила она и, пожав плечами, тихо рассмеялась. «Так что, если встретишь разноглазого мужчину, можешь смело называть его папой». «Капец!» — вот и поговорили. Мне было лет 6, когда мама познакомилась с отчимом, а до тех пор я часто слышала, что мужчины — это зло, и доверять им не стоит. Наука въелась в подкорку, и отчиму я гадила долго и со смаком, до тех пор, пока не родилась Карина. Получив живую куклу, я как-то резко подобрела, а потом и вовсе начала называть Игоря папой. Через несколько лет родился Ваня, а потом Катя, и мы в шутку стали называть нашу семейку табором. Шумные, дружные, веселые, но... Получив диплом, я устроилась на работу и тут же съехала. Мужчин все еще сторонилась и длительные отношения не заводила. Находила любую причину, чтобы все прекратить, или мои немногочисленные ухажеры сливались первыми, обвинив меня в излишней подозрительности. Вот что пошло не так? Скоро выхожу замуж, а я его даже не знаю. Одно оправдание — я очень мечтала о своем жилье, но просить помощи у родителей так и не решилась. «Пойду младших потискаю», — выдергивая себя из размышлений, буркнула я и, поймав на себе изучающий взгляд, предупредила. «Ночевать не останусь, даже не уговаривай». Сидя на кровати, Катя вовсю разрисовывала очередную невесту, превратив дорогущий журнал в яркое месиво радужных цветов. Прикусив кончик языка, она как раз подрисовывала очередной цветочек и, заметив мое приближение, скинула взгляд полное обожание. «Камила, смотри, какое ей платье нарисовала! Тебе нравится?» «Очень!» Сознанием дела покивала я, мысленно гадая, надо ли возвращать журналы или отобрать их теперь не получится. Присела на край кровати и, взлохматив светлые кудряшки, попыталась отвлечь Катю от добычи. «Давай я тебе лучше сказку почитаю». «Я тоже послушаю», — зайдя в комнату загадочным тоном, произнес Ваня и, помаячив папкой с брачным контрактом, вкрадчиво уточнил. «Чуешь, чем пахнет?» «Это не я», — сморщив нос, выпалила Катя, а я закатила глаза и прерывисто вздохнула. «Вот ведь паршивец, когда только успел. Читать в принципе не любит, а тот умудрился изучить то, что не надо». «Ну и чем?» Буркнула, понимая, что лучше пусть знает только он, чем мама. «Планшетом, сестренка, планшетом!»